Глава шестая. 44-й закрыл дверь, мы сели, и он начал разговор. Сказал, что рад моему приходу. Это очень мило и великодушно с моей стороны, что надеется найти во мне друга. Он одинок и очень хочет с кем-нибудь сблизиться. Я смутился. Мне стало стыдно, я почувствовал себя жалким и подлым обманщиком. Почти собрался с духом открыть ему истинную цель своего прихода, низменную и эгоистичную. Но 44-й улыбнулся доброй располагающей улыбкой, похлопал меня по колену и произнес: «Не беспокойся». Что он имел в виду, я не понял, но его замечание меня озадачило. Мне хотелось поддержать разговор, чтобы не выдать своего замешательства, но, как назло, ничто, кроме погоды, не шло на ум, и я молчал. «Она тебя волнует?» — спросил 44-й. «Кто она?» «Погода». И я снова был озадачен, вернее, потрясен. «Это сверхъестественно», — думал я. «Это страшно. Я его боюсь». «И напрасно», — весело молвил 44-й. «Не надо меня бояться». Я поднялся, охваченный дрожью, и едва пролепетал. «Я... мне что-то не можется. Извини, я лучше пойду». «О, не уходи, прошу тебя», — взмолился 44-й. «Побудь со мной! Хочешь, я помогу тебе? С радостью помогу!» «Ты такой добрый, такой славный!» — растерянно бормотал я. «Мне и самому хочется остаться, но лучше я зайду в другой раз. Я, понимаешь ли, похолодало, наверное, простыл немного. Пойду лягу, укроюсь потеплее, так скорее поправлюсь». «При простуде выпить чего-нибудь горячего в 100 раз лучше, уж поверь мне. Горячее питье — вот что тебе нужно. Ну как? Может, и лучше, да где...» «Только скажи, что ты хочешь!» — воскликнул 44-й, жаждавший мне помочь. «Горячий кларет? Прямо с огня? Пойдет?» «Ха, еще бы! Но откуда...» «Вот, держи, пей, пока не остыл, только не обожгись. Простуду как рукой снимет». 44-й протянул мне дымящийся кубок, красивый, покрытый тончайшей резьбой. Я принял его и, ни жив, ни мертв, повалился на стул. Кубок задрожал у меня в руке. Я все же глотнул вина. Оно было восхитительно и совершенно непривычно на мой грубый вкус. «Пей!» — подбодрил меня 44-й. «Пей до дна, не бойся! Вино живо поставит тебя на ноги! Впрочем, это не по-товарищески. Я должен выпить вместе с тобой». В мгновение ока в руке у него появился дымящийся кубок. Не успел я осушить свой, как он снова протянул мне полный и сердечно сказал: «Пей, это только на пользу. Я вижу, тебе уже полегчало, верно?» «Полегчало. Как бы не так», — подумал я про себя. Согрелся, а душа в пятках. 44-й добродушно рассмеялся. «Поверь на слово, у тебя нет никаких оснований для страха. Даже под защитой моей доброй старой матушки Катрины ты бы не был в большей безопасности. Пей!» Я не мог устоять. Не кларет, а настоящий нектар. Потягивал его с наслаждением, но страх и неловкость не проходили. Нет, мне не хотелось здесь оставаться. Мало ли что случится. Я заявил, что ухожу. 44-й не собирался ложиться, его уже ждали дела. И он предложил мне свою кровать. Меня кинуло в дрожь при одной мысли об этом, и я нашел отговорку. Своя постель привычнее, а мне надо хорошо отоспаться. 44-й вышел проводить меня и несколько раз благодарил с самым серьезным видом за то, что я наведался к нему в гости. Он великодушно не замечал ни моей бледности, ни дрожи, и взял с меня слово, что я приду к нему нынче же ночью. В душе я решил, что скорее умру, нежели сдержу свое слово. На прощание он дружески пожал мне руку. Я с трясущимися коленками шагнул во мрак и тут же очутился в собственной постели. Дверь комнаты закрыта, на столе мигает свечка, и отрадный огонь полыхает в камине. Чудеса, да и только. Как бы то ни было, я с наслаждением погрузился в сон. Благородное вино слегка кружило голову, но последняя мысль, промелькнувшая в полузабытии, отрезвила меня, как ушат холодной воды. А вдруг он подслушал мою мысль: «Скорее умру, нежели сдержу слово».